Послесловие. Только что прочитанная вами история, которая почти, но не совсем, завершена сама по себе, является как бы первой строфою в долгой песне под названием «Темная башня». Некоторые ее части, помимо этой, уже готовы, но предстоит еще очень многое сделать. По предварительным моим подсчетам, все повествование в целом займет примерно 3000 страниц, а то и больше. Возможно, планы мои в отношении этого произведения выходят за все пределы разумного авторского честолюбия и приближаются к рубежам тихого помешательства. Но спросите у своего любимого преподавателя английского языка, пусть он вам как-то при случае скажет, какие планы были у Чосера насчет его кентерберийских рассказов, и вы, вероятно, сочтете Чосера чокнутым. При тех темпах, как продвигается в данное время работа, для того, чтобы закончить историю башни, мне понадобится лет 300. Этот кусок «Стрелок и темная башня» я писал в течение 12 лет. На данное время это, пожалуй, самое «долгое» в кавычках из моих книг, то есть я дольше всего с ней возился, хотя, возможно, было бы честнее сказать по-другому. Эта книга единственная из незаконченных моих произведений, которая так долго оставалась живой, а главное, жизнеспособной в моем сознании. Ведь если книга в сознании автора умирает, значит, она мертва. Как годовой давности кусок навоза, даже если слова продолжают выстраиваться на бумаге. Мне кажется, «Темная башня» началась с того, что мне однажды совершенно случайно попалась под руку стопка бумаги. Как сейчас помню, дело было во время весеннего семестра на выпускном курсе университета, и это была не просто простая бумага, не ваша обычная, самая что ни на есть заурядная, мелованная, и даже не та цветная, вторичной переработки, которой пользуются многие старательные молодые писатели, потому что стопка цветной бумаги, часто со вкраплениями щепок непереработанной древесины, стоит на доллары 3-4 дешевле. Бумага, которая мне попалась, была ярко-зеленого цвета, толстая, почти как картон, и размера весьма необычного. Насколько я помню, 10 дюймов в длину и 7 в ширину. В то время я работал в университетской библиотеке штата Мэн, и однажды несколько стопок такой бумаги самых разнообразных цветов образовались словно бы ниоткуда, таинственным и совершенно необъяснимым образом. Моя будущая жена тогда еще... Табита Спрюс забрала одну пачку домой, голубую, точно яйцо дрозда. Тогдашний ее ухажер взял себе желтую, как страус-марафонец из мультика. Я взял зеленую. И так получилось, что все мы трое стали писателями, настоящими писателями. Слишком крупное совпадение для того, чтобы считать это просто случайностью. В обществе, где в полном смысле десятки тысяч, если не сотни тысяч студентов, вдохновляются писательским ремеслом, но по-настоящему пробиваются только сотни. Мне удалось опубликовать с полдюжины романов, моя жена опубликовала один, «Маленький мир», и теперь напряженно работает над вторым, который еще лучше первого, а бывший ее ухажер Дэвид Лайонс стал очень хорошим поэтом и основал «Линк Пресс» в Массачусетсе. Возможно, ребята, это была бумага. Ну, вы знаете, как в романах у Стивена Кинга. Но как бы там ни было, вы, читающие все это, наверное, даже не представляете, сколько возможностей таили в себе эти 500 листов чистой бумаги, хотя, думаю, многие из вас сейчас понимающе кивают, то есть действительно понимающе. Разумеется, авторы, издающиеся, могут позволить себе столько чистой бумаги, сколько им нужно, это их рабочий инвентарь, им даже оплачивают расходы на ее приобретение. На самом деле они могут набрать себе столько бумаги, что в конце концов все эти чистые листы действительно начнут излучать злые чары. Писатели и получше меня говорили не раз о безмолвном вызове, который бросает им это пустое, ничем не заполненное пространство, и бог знает, скольких из них оно запугало так, что они замолчали, не в силах больше писать. Но есть и другая сторона медали, особенно для молодых авторов. Это почти нездоровое возбуждение, которое могут вызвать чистые листы. Ты себя чувствуешь как законченный алкоголик, созерцающий непочатую пятую за день бутылку виски. В то время я жил неподалеку от университета, в грязном домишке на берегу реки, и жил совершенно один. Первая треть только что прочитанной вами книги была написана в мрачной, ничем не нарушаемой тишине, которую я сейчас, имея полный дом постоянно стоящих на голове детей, двух секретарей и экономку, которой все время кажется, что у меня нездоровый вид, с трудом даже могу припомнить. Троих моих соседей по комнате, с которыми мы начинали учебный год, уже давно вышибли. К началу марта, когда на реке тронулся лед, я себя чувствовал как последний из десяти негритят Агаты Кристи. Эти два фактора – вызов, который бросали мне те зеленые чистые листы, и абсолютная тишина, которая нарушала только журчание воды, когда талый снег стекал ручейками в тихую речку с таким же названием. Собственно, и положили начало темной башни. Был еще один третий фактор, но не будь первых двух, я вряд ли бы взялся за эту историю. Третий фактор – стихотворение, которое я прочитал за два года до этого, на втором курсе, когда мы изучали поэтов раннего романтизма. А когда же еще изучать романтическую поэзию, как не на втором курсе? К концу выпускного курса почти все стихи, которые мы проходили тогда, забылись вглухую. Но это стихотворение немного, может быть, витиеватое, изысканное и непонятное, запечатлелось в памяти и не забылось до сих пор. «Чайльд Роланд» Роберта Браунинга. Я тогда еще носился с идеей написать длинную романтическую эпопею, которая воплощала бы настроение, если не точный смысл, стихотворения Браунинга. Но на идее все и застопорилось, потому что тогда у меня были другие дела. Приходилось писать много чего другого, свои собственные стихи, рассказы, статьи в газету и вообще «Бог знает что». Но в тот весенний семестр моя прежде бурная творческая жизнь замерла и настала своего рода затишье. Не из-за писательского затора, а из-за неотвязного ощущения, что пора уже прекратить копаться в песочке совочком, а вместо этого освоить большой экскаватор и попробовать выкопать что-нибудь стоящее. Пусть даже попытка эта завершится бесславно. Итак, однажды вечером, в марте 70-го, я вдруг обнаружил, что сижу со своим стареньким конторским Ундервудом с западающей литерой «М» и проскакивающей заглавной «О», и печатаю слова, которыми начинается эта книга: «Человек в черном пытался укрыться в пустыне, а стрелок преследовал его». За годы, прошедшие с той поры, когда я напечатал это предложение под пенни, пение Джонни Уинтера, причем звуки стерео не заглушали журчание ручьев снаружи, я начал сидеть, обзавелся детьми, похоронил маму, пристрастился к наркотикам и завязал, и узнал кое-что о себе, что-то просто нелестное, что-то не слишком приятное, что-то совсем уже удручающее, но по большей части забавное. Как бы, наверное, сказал сам Стрелок, мир сдвинулся с места. Но, раз войдя в мир Стрелка, я больше уже никогда его не покидал. Как это часто бывает, та зеленая толстая бумага где-то затерялась, но у меня сохранилось около 40 первоначальных машинописных страниц с главами «Стрелок» и «Дорожная станция». Я потом перепечатал их на бумаге вида более респектабельного, но я до сих пор вспоминаю те чудные зеленые листы с чувством, которое я не могу передать словами. Я вернулся в мир Стрелка, когда у меня не пошла «Судьба Иерусалима», глава «Оракулы горы», и написал о печальном конце мальчика Джейка вскоре после того, как другой мальчик, Дэнни Торренс, выбрался из другого нехорошего места в «Сияющем». На самом деле, только однажды, когда я с головой погрузился в постапокалипсический мир «Стоять до конца», мир, который казался почти реальным и захватил меня полностью, я, пусть даже изредка, ни разу мысленно не обратился к миру Стрелка, умирающему, иссохшему, но все же по-своему прекрасному. Для меня, по крайней мере, он всегда был прекрасным. Последнюю главу первого тома «Стрелок и темный человек» я закончил почти полтора года назад в западном Мэне. Я понимаю, что я просто обязан предоставить сейчас читателям, которые дошли до этого места, что-то вроде конспекта или краткого содержания, как сказали бы великие поэты романтики прошлого, последующих книг «Темной башни». Поскольку я наверняка умру раньше, чем допишу до конца весь роман, или эпос, называйте, как вам больше нравится. Но что самое грустное, я действительно не могу этого сделать. Люди, которые меня знают, давно уже поняли, что я не блещу интеллектом, а критики, отзывавшиеся благосклонно о моих книгах, а таких единицы, к тому же я им хорошо заплатил, наверное, согласятся с тем, что мои лучшие вещи идут скорее от сердца, нежели от ума, или причинного места, откуда исходят сильнейшие в плане эмоциональном писания. Это я все к тому, что когда я пишу, я никогда не знаю заранее, что из этого выйдет. А в отношении данной истории утверждение это даже более чем верно. Из видения Роланда, которое было ему открыто ближе к концу книги, я знаю, что мир его действительно сдвинулся с места. И, иными словами, мир Роланда гибнет, потому что его вселенная существует в какой-то молекуле сорной травы, умирающей на каком-то космическом пустыре. Наверное, я позаимствовал эту идею у Клиффорда Саймака в его «Кольце вокруг Солнца». Пожалуйста, Клифф, не подавай на меня в суд. И еще я знаю, что такое извлечение. Стрелок должен перетащить к себе трех человек из нашего мира, как человек в черном перенес Джейка, которые вместе с ним выйдут на поиски темной башни. Я знаю это потому, что часть второй книги под названием «Извлечение троих» уже написана. А как же темное прошлое Стрелка? Видит Бог, я почти ничего не знаю. А революция, что опрокинула Роландов мир света? Не знаю. Последняя схватка Роланда с Мартеном, который обольстил его мать и убил отца? Я не знаю. Смерть товарищей Роланда, Кадберта и Жами, или его приключения за те годы, что прошли с того дня, когда он стал мужчиной, до его первого появления в пустыне и в этой истории, я не знаю. А эта девушка, Сьюзен, кто она? Я не знаю. И все-таки в глубине души я все знаю. И не нужно мне, да и вам, никакого краткого содержания, никакого конспекта, никаких планов. Вообще, намечать планы книг – это последний уже резерв никудышных писателей, которые искренне убеждены, что они выдают величайшие тезисы. Когда придет время, все эти вещи и их отношение к поиску Роланда проявятся так же естественно, как смех или слезы. А если они не проявятся, то тут не помогут и 500 миллионов красных китайцев, которым, как говорил Конфуций, все глубоко до фени. Но я знаю одно. В некой точке пространства, в каком-то волшебном времени, будет лиловый вечер. Вечер, созданный для романтики, когда Роланд подойдет к своей темной башне и приблизится к ней, трубя в рог. И если я буду при этом присутствовать, вы узнаете первыми. Стивен Кинг, Бангор, штат Мэн. Конец книги.